«Мимо цели», — подумал Джим, притворно вздыхая, как бы признавая свое несовершенство. «Женщины, да-да, проклятые эти юбки». «Гляньте-ка в это окно, Джим», — сказал доктор Хоп, показывая пальцем, похожим на корень женьшеня, на крыше и башенке Вашингтона. «Вы, конечно, видите этот слегка голубоватый сфероид, эту уникальную структуру. Яйцо, которое не может вам не напомнить живопись Иеронимуса Босха. Отныне эта штука будет основной целью вашей активности». «Конечно, если вы не...» — добавил он быстро, очерчивая фигуру молодого спецагента неожиданно пронизывающим взглядом. Словно зачарованный, Джим смотрел на вершину светящегося яйца. Внезапно свечение испарилось, склоны структуры угрожающе потемнели, будто покрылись листами свинца. Что вызвало эту метаморфозу? Пролетающее облако или этот чертов дирижабль, рекламирующий шины Гудияр, что день деньской циркулирует по столичному своду небес, будто демон прокрустилляции промедления? Яйцо. Основная цель моей активности. То, что вы делали до этого, Джим, было изнанкой нашей работы. Теперь вы вступаете... Во что же он вступал? И какова была суть операции ФБР, что стала разворачиваться вместе с сюжетом нашего романа? «Как вы прекрасно знаете, Джим, — сказал доктор Хоп, — этот город иногда называют утечкоградом. Утечки тут повсюду. Стены сочатся утечками, отовсюду течет. Иной раз ливнем льют из наших сфер. Утечка — это двигатель здешнего перпетуум мобили. Нечего и говорить, что наша утечка вовсю старается утечь за границы страны. Это довольно естественное явление. И поэтому мы не удивляемся тому, что наша утечка старается слиться с советской утечкой, чтобы образовать международное содружество утечек, в котором стаи лыжных утечек вечно парят над иными весомыми, не особенно ложными. «Впечатляюще», — пробормотал Джим с благоговением. «Спасибо», — серьезно кивнул доктор Хоп. «Итак, давайте выжмем излишнюю воду и подойдем к сути. У нас есть довольно основательная утечка из Москвы. Наши коллеги-слубянки вроде бы собираются поселить своего крота в той самой структуре, которую вы только что лицезрели, то есть в сферах тройного Л, либеральной лиги Линкольна. Есть ли в этом какой-нибудь смысл?